Перегрину почудилось, что время повернулось вспять, и что зловонные брызги окропляют проход разрушенного театра. Мистер Кандукис был одет в такой же, как тогда, невыносимо элегантный костюм и распространял вокруг себя ту же атмосферу благопристойности. Он, как и прежде, отпрянул назад, словно Перегрин обвинил его в чем-то. «Я наблюдал за вашей работой», — тихо проговорил мистер Кандукис вместо приветствия. «Мне бы хотелось обсудить с вами один вопрос, если вы располагаете временем. Лучше, наверное, в вашем кабинете?» «Конечно, сэр», — сказал Перегрин. «Я не заметил, как вы вошли, извините». Мистер Кандукис никак не прореагировал на его фразу. Он бесстрастно оглядывал зрительный зал, вернувший свое былое великолепие. Темно-красный занавес, канделябры, сверкающие позолотой резьбы, ряды бархатных кресел. «Вы довольны?» «Совершенно. Мы откроемся точно в срок, сэр». Перегрин припомнил, что в их прошлую встречу мистер Кандукис решительно пресекал малейшие попытки следовать за ним. Поэтому без церемоний поднялся к своему кабинету, открыл дверь и обнаружил Уинтера Морриса, занятого диктовкой писем. Мистер Джей скорчил сложную, однако достаточно красноречивую рожу, которая заставила Морриса поспешно вскочить на ноги. Мистер Кандукис вошел в офис, не глядя ни на кого и ни на что. «Это наш менеджер, сэр, мистер Уинтер Моррис, мистер Кандукис». «А, да, здравствуйте», — произнес мистер Кандукис и, не выражая никаких признаков неудовольствия, просто отвернулся. «Знаешь, старик», — высказался позже Перегрину мистер Моррис, «он вполне мог бы дать мне шанс довериться собственному чутью, а не поворачиваться спиной к самому факту моего присутствия». Через пару секунд мистер Моррис и секретарша исчезли под предлогом ленча. «Не желаете ли присесть, сэр?» «Спасибо, нет. Вопрос не займет много времени. Мне сообщили, что документы и перчатка оказались подлинными». «Да». «Замысел вашей пьесы возник на основе этих вещей?» «Да». «Я обсуждал вопрос рекламы с Гринследом и двумя своими знакомыми, лицами довольно сведущими в театральном бизнесе». Тут мистер Кандукис назвал фамилии двух колоссов мира театра. «Мне кажется, что перчатка, история ее обнаружения и так далее, поданные в правильном свете, могут послужить главной темой рекламы». «Безусловно», — пылко согласился Перегрин. «Вы тоже так считаете?» «По-моему, следовало бы рассмотреть возможность синхронных сообщений о новой реликвии и открытии театра, а также возможность демонстрации перчатки и документов в фойе, разумеется, при должном обеспечении их сохранности». Перегрин, стараясь сохранить вид беспристрастного судьи, высказался в том плане, что с точки зрения предпремьерной рекламы такой шаг был бы уникальным. Мистер Кандукис метнул на него свой странный взгляд и быстро отвел глаза. Перегрин поинтересовался, устраивает ли его то, как обеспечена сохранность сокровища на данный момент. Мистер Кандукис, глядя в стену, прочел короткую лекцию о стационарных сейфах некой компании, в которой, насколько понял Джей, мистеру Кандукису принадлежит контрольный пакет акций. «Вашими связями с прессой, полагаю, занимается мистер Конвей Бум», по-прежнему без всяких оттенков в голосе, произнес мистер Кандукис. «Да, его зовут именно так». Перегрину на миг показалось, что он уловил проблеск сардонической усмешки, но мистер Кандукис просто сказал: «Я понимаю также, что он достаточно опытен в театральной рекламе, однако предложил мистеру Гринследу, который весьма озабочен несколько необычной ситуацией, связать мистера Бума с Мейтлин Адвертайзинг, которая является одной из моих дочерних компаний. Мистер Бум не возражает». «Я думаю», — фыркнул про себя Перегрин. «Относительно надежности охраны я советовался с моим знакомым из Скотланд-Ярда, суперинтендантом Алином». «О, да!» Был затронут также вопрос страховки, поскольку коммерческую стоимость объекта определить невозможно. Меня предупредили, что как только о существовании данных предметов станет известно, начнется беспрецедентный ажиотаж. Особенно следует ожидать реакции из США. Они немного помолчали. «Мистер Кондукис», — начал Перегрин, — «извините, что я вмешиваюсь не в свое дело, но я просто не могу не задать этот вопрос. Вы собираетесь? Одним словом, волнует ли вас сколько-нибудь, останутся документы и перчатка в стране их владельца или нет?» «В моей стране», — уточнил мистер Кондукис, словно сомневался, есть ли у него родина. «Простите, нет. Я имел в виду первого владельца». И тут Перегрина понесло. Умоляя сохранить эти реликвии, он чувствовал, что не производит ровно никакого впечатления. В сложившейся ситуации явно ощущался налет чего-то непонятного, вызывающего напряжение. Мистер Кондукис дождался с непроницаемым лицом конца монолога, затем сказал: «Это чисто сентиментальный подход к вопросу, который на данный момент является финансовым. Я не могу разбирать его ни с каких иных точек зрения, ни с исторической, ни с романтической, национальной или сентиментальной. Я ничего не понимаю в подобных вещах». Последнее замечание Перегрин ожидал услышать, но того, что последовало за ним, и представить себе не мог. Потому что мистер Кондукис добавил с едва заметной переменой в голосе: «Я не люблю светлых перчаток, просто терпеть не могу». Перегрину показалось, что лицо этого странного человека исказило гримаса, похожая на страдание. Может, он и впрямь сумасшедший, по крайней мере, с идеей фикс. Мистер Кондукис слегка шевельнулся, показывая, что разговор окончен. Перегрин распахнул перед ним дверь, однако передумал и закрыл снова. «Еще один вопрос, сэр. Могу ли я сообщить трупе о перчатке и документах? Видите ли, перчатки, которыми мы станем пользоваться на сцене, будут сделаны декоратором Джереми Джонсом. Он специалист в подобных вещах. Если мы собираемся демонстрировать оригинал в фойе, ему придется выполнить как можно более точную копию, а для этого сходить в музей и как следует рассмотреть перчатку. Она произведет на него чрезвычайно сильное впечатление, и я не могу гарантировать, что он может сохранить увиденное в полной тайне. Кроме того, сэр, он уже знает о ее существовании, поскольку я рассказал об этом в тот день, когда вы мне ее показали. Если помните, вы тогда не настаивали на сохранении тайны. О заключении экспертов я не говорил никому, кроме Морриса и Джонса». «На данном этапе определенная утечка информации, вероятно, может только приветствоваться и при правильном отношении не причинит вреда», — ответил Кондукис. «Можете вести вашу труппу в курс дела, но при условии конфиденциальности информации и с оговоркой, что я останусь в стороне. Конечно, невозможно сохранить в тайне, кому именно принадлежат эти предметы. Фактически мое имя уже известно ряду людей, это неизбежно. Но я ни при каких обстоятельствах не буду делать заявлений, давать интервью и тому подобное. Я позабочусь о том, чтобы оградить себя от нежелательного любопытства, и надеюсь, вы также сделаете в этом отношении все, что в ваших силах. Мистер Бум получил соответствующие инструкции. До свидания. Будьте любезны». Мистер Кондукис сделал жест, предлагающий Перегрину выйти из кабинета первым. Перегрин подчинился. Он прошел в круглое фойе и налетел прямо на Гарри Грава. «Салют, дорогой мой», — сказал граф, одаривая Перегрина блистательной улыбкой. «Я примчался назад, чтобы позвонить. Мы с Дестини». Тут он на миг замолчал, проскочил за спину Перегрина к мистеру Кондукису и договорил: «Вот видите, я просто гениален в искусстве ставить себя в неловкое положение. Это мой единственный талант». «Здравствуй, граф», — проговорил мистер Кондукис. Он стоял на пороге кабинета, глядя прямо перед собой. «И ты здравствуй, милый добрый крестный, патрон, свет маяка и тому подобное», — ответил граф. «Ты пришел взглянуть на свое последнее детище, свой собственный преображенный дельфин?» «Да». «Посмотри-ка на Перри, он онемел от моей фамильярности, не так ли, Перри?» «Не впервые», — ответил Перегрин, чувствуя себя жертвой ситуации, которую ему следовало бы контролировать. «А вот и хорошо», — пропел граф с видимым удовольствием, оглядывая обоих своих собеседников. «Мне не придется вычеркивать две строчки из записной книжки. Это так неприятно. Но еще неприятнее заставлять ждать молодых леди. Надеюсь, сэр, вы были нами довольны», — обратился он к мистеру Кандукису на сей раз весьма почтительно. «Наверное, очень приятно быть человеком, который имеет власть спасти тонущий театр, вместо того, чтобы одним ударом отправить его на дно. Вероятно, удивительное ощущение. И тем более удивительно, что лично вас наша малопочтенная профессия, наше ремесло не интересует». «Я в этом практически не разбираюсь». «Конечно, уксус не смешивается ни с маслом, ни с нефтью. А кораблестроение? Вы больше уже не ходите на яхте? Впрочем, мне следует удалиться, чтобы не надоесть окончательно. До свидания, сэр. Напомните о моем существовании, миссис Г. Увидимся позже, Перри». Граф бегом спустился по лестнице и пулей вылетел в парадную дверь. «Я опаздываю», — произнес мистер Кандукис. «Пойдемте». Они спустились по ступенькам, прошли через нижнее фойе и очутились под портиком. Там ждал Даймлер. У распахнутой дверцы стоял знакомый Перегрину шофер. Мистер Джей вздрогнул. На миг ему показалось, что сейчас его снова пригласят проехаться на Друри Плейс. «До свидания», — еще раз попрощался мистер Кандукис и укатил. А Перегрин поспешил присоединиться к Джереми Джонсу в их излюбленном дешевом ресторанчике.